Глава 192. «Рад вас видеть, офицер», — произнес Сет. Его голос скользил, словно капля яда по лезвию клинка. «Судя по всему, в ваш отряд собралась, весьма разношерстная публика». Я сдержал раздражение и ответил нейтрально. «Нас учили, что каждому бойцу найдется место в борьбе за поднебесный Аркадон, старший офицер». Сет усмехнулся, окинув взглядом моих людей. Его глаза задержались на диггерах, которые, несмотря на жару, сохраняли невозмутимый вид. Хорошо, хоть поющий в песках остался за пределами лагеря в пустоши. «Надеюсь, дисциплина у них на должном уровне», — произнес он, делая ударение на последнем слове. «Мне бы не хотелось, чтобы ваш отряд стал слабым звеном». «Можете не сомневаться, старший офицер», — ответил я, сохраняя внешнее спокойствие. «Мои люди знают свое дело». «Посмотрим», — протянул Сет и, повернувшись на каблуках, направился прочь. «Разбейте лагерь. Совещание назначено на конец древа дня». Я сжал кулаки, чувствуя, как кровь пульсирует в висках. Этот человек всегда умел вывести меня из себя. Его высокомерие и презрение к тем, кто не соответствовал его представлениям о порядке, раздражали меня. Но сейчас было не время для личных конфликтов. «Все в порядке, офицер?» – услышал я голос Брогана. «Да», – выдохнул я, расслабляя пальцы. «Соберите людей, разобьем лагерь». Наши палатки быстро взметнулись рядом с основным лагерем. Легионеры занялись своими делами, а я наблюдал, как кавалеристы Алрика отправляются на очередную вылазку. Их цезари бодро скакали по каменистой земле, поднимая пыль облаками. В отсутствие крылатой кавалерии и кавалерии вообще, вся разведка должна была лечь на плечи наших новоприбывших союзников. И они справлялись прекрасно. Никто не знал этой местности лучше них. И их умение перемещаться быстро и незаметно было на вес золота. Вечером я направился к шатру для совещаний. Запахи дыма, пота и приготовленной пищи смешивались в воздухе, создавая атмосферу военного лагеря в пустыне. Хорошо, хоть здесь была рядом река, и не стояла удушливая жара, как в сердце кровавой пустоши, через которое мы совершили марш-бросок. Вдобавок мы прошли через две серьезных заварушки. Оставалось только удивляться, что у меня без возвратных потерь всего-то пара десятков. Внутри шатра было душно. Сет уже находился там, окруженный своими офицерами. Он бросил на меня короткий взгляд. Затем продолжил говорить о каких-то мелких перестановках в лагерной структуре. «Младший офицер», — обратился он ко мне, когда я занял место. «Ваши люди вызывают беспокойство у некоторых наших товарищей, особенно их внешний вид». Я приподнял бровь. «В каком смысле, старший офицер?» «Дисциплина начинается с внешнего вида», — наставительно произнес он. «Ваши солдаты выглядят так, будто только что вышли из таверны на окраине. Расстегнутые мундиры, нестриженные бороды, а некоторые вовсе носят непонятные тряпки вместо формы». Я почувствовал, как во мне закипает гнев, но сдержался. «Мы прошли долгий путь через пустошь, старший офицер», – спокойно ответил я. «Не у всех была возможность привести себя в порядок». «Возможно, вам стоит обратиться к начальнику снабжения, чтобы он обеспечил вас всем необходимым», – сарказмом протянул Сет. «Мы не можем позволить себе быть неряшливыми перед лицом врага». Разговор прервался, когда в шатер вошел Алрик. Его одежда была покрыта пылью, лицо испачкано. «Прошу прощения за вторжение, старший офицер», – начал он, тяжело дыша. «У меня важные новости». Сет повернулся к нему, медленно окинув холодным взглядом с головы до ног. «И что это за форма одежды, кавалерист?» – произнес он ледяным тоном. «Вы в курсе, что появление в таком виде на совещании недопустимо?» Алрик сжал зубы, но ответил сдержанно. «Виноват, но время не терпит». «Сначала приведите себя в порядок», – отрезал Сет. «Дисциплина прежде всего». «Но, офицер, это приказ». Я встал. «Старший офицер, если позволите, я выслушаю доклад Алрика и предоставлю вам отчет». Сет бросил на меня раздраженный взгляд, но кивнул. «Хорошо, но это не отменяет того, что дисциплина должна соблюдаться». Я вышел из шатра вместе с Алриком. Он тяжело выдохнул, явно сдерживая раздражение. «Начальство не выбирают», – сказал я, чтобы он расслабился. «Что у тебя?» «Мы наткнулись на передовой тумен орды ургов», – быстро выпалил он. «Их численность не менее десятка тысяч верховых. Они уверенно движутся вдоль берега реки в нашу сторону». У меня внутри все сжалось от нехорошего предчувствия. «Ты уверен?» «Абсолютно. Мы вступили в стычку с их дозорными. Потеряли двоих. Еще один ранен. Ургам удалось скрыться. Я приказал запутать следы, отступив в кровавую пустошь. Но орги так и так идут в сторону лагеря легиона». Я задумался. «Я уже отправил своих парней доложить штаб-сержанту». В этот момент из шатра вышел Сет. «Что у вас?» – спросил он, скрестив руки на груди. «Старший офицер, наши разведчики обнаружили передовой тумен орды ургов. Они движутся на нас». На лице Сета мелькнуло что-то похожее на удивление, но он быстро взял себя в руки. «Сколько их?» «Их тумен, старший офицер», – ответил Алрик. «Около 10 000 всадников». «Понятно». Сет задумался на мгновение, затем громко скомандовал. «Всем приготовиться к бою! Офицеры, ко мне!» Протрубили сигнал боевой тревоги. Лагерь ожил. Солдаты бегали, собирая оружие и занимая позиции. Я повернулся к Алрику. «Хорошая работа. Отправь своих людей пока отдыхать. Но несколько патрулей пусть следят за передвижением ургов. Нам нужно знать каждое движение врага». «Слушаюсь, младший офицер. Я могу быть свободен?» «Конечно». Он отошел, направляясь к своим кавалеристам. Я вновь повернулся к Сету. «Какие будут приказы?» «Мы примем полевой бой и покажем, как выглядит боевой легион Поднебесного Аркадона», — с холодной уверенностью произнес Сет. Его глаза блеснули сталью, и на мгновение я увидел в них неподдельную решимость. Я сдержал желание возразить. Уставные построения и четкие команды – все это хорошо на учениях, но урги были не тем врагом, против которого работают стандартные тактики. Дикая орда не знает страха и атакует внезапно. Встретить их пехотой – не лучшая идея. «Старший офицер», – начал я осторожно, – «возможно, стоит учесть особенности противника и местности. Урги славятся своими быстрыми маневрами и внезапными атаками. Может быть, нам стоит…» Он резко перебил меня. «Младший офицер, вы забываетесь. Я принимаю решение здесь. Ваше дело – выполнять приказы». Я сжал зубы, ощущая, как внутри нарастает раздражение, но кивнул. «Считайте, уже исполнено, старший офицер». Сет повернулся к другим офицерам. «Разместить артиллерию на высотах, здесь и еще здесь. Пехоту построить в каре перед лагерем. Мы встретим удар лицом к лицу и раздавим их». В легионе 30 манипул, в каждой манипуле по 2 центурии. И вроде бы все выглядело как паритет сил. Вот только Сет Вандертус, похоже, запамятовал, что у него перед началом не полнокровный легион, а всего 15 манипул, 5 из которых, в общем-то, и не пехота, а вроде моей, содержащие в составе технику, саперов или интендантов. Таким образом, получалось, что противника больше в 2 раза, чем нас. Офицеры после совета разошлись выполнять приказы. Я направился к своим людям. По пути меня догнал Броган. «Какие будут приказы, первый офицер?» — задал он мне вопрос. «Нас ждет полевое сражение, штаб-сержант», — ответил я. «Подготовьте людей. Придется самим заботиться о них». «Ну, это как водится», — ухмыльнулся он криво. Лагерь ожил. Солдаты бегали, проверяли оружие, таскали ящики с боеприпасами, проверяли технику. Запах смазки, пота и пыли витал в воздухе. Подойдя к Зесу, я понизил голос и спросил на дикском. «Твои диги готовы?» Он кивнул, глаза блеснули из-под тени шлема. «Они не рождены для войны, но я сделал все возможное, чтобы они обтесались. Боятся, конечно, но они готовы». «Я построю наших в полукаре, сразу за ними танки. Если урги пройдут во фланге или тыл, их должен ждать смертельный сюрприз. Пусть в третьей линии будут все броневики. Обычные парамобили оставь в лагере. Их черед настанет, когда нужно будет вывозить раненых с поля боя. Вопросы?» «Штурмовой танк тоже поставить во вторую линию?» «Нечего ему делать в полевом бою», – отрезал я. «Давай его вообще оставим в лагере. Жахнуть он из-за низкой скорострельности успеет всего раз или два. Лучше пусть в резерве остается. Думаю, нам нужен козырь на случай прорыва обороны».